Ясно ли я выражаюсь? Дело не в том, чтобы распространить философию страдания, а наоборот, каторга, пусть так именуется часть света или души, к которой я направляюсь, доставит мне больше радостей, чем все ваши почести и празднества. И все-таки именно к ним я стремлюсь. Я жажду вашего признания и ваших лавров. Мое героическое сказание, ставшее книгой моего бытия, содержит или должно содержать заповеди, которые я не осмелюсь нарушить. Если я того стою, оно без труда наградит меня гнусной славой, ибо на что же еще мне уповать? И нелогично ли с точки зрения более расхожей морали, чтобы эта книга привела мое тело, заманила меня в тюрьму? Не в соответствии с вашим законом, а в силу неизбежности, которую я в нее вложил и которая, как я и хотел, превращает меня в свидетеля, подопытного кролика и веское доказательство ее добродетели и моей ответственности. Я хочу говорить о радостях каторги. Жизнь в окружении раздраженных самцов для меня несравненное счастье. Однако я лишь вскользь упоминаю о ней, поскольку другие явления и ситуации, армия, спорт и так далее, не уступают ей в этом счастье. Второй том моего дневника будет называться «Дело о нравах». Я намереваюсь передать, описать, истолковать в нем прелести личной каторги, те, что я открываю в себе, миновав участок души, который я окрестил Испанией. Коротко об авторе. Жан Жене родился 19 декабря 1910 года в Париже. Он никогда не знал своих родителей, рос в приюте, позже в различных крестьянских семьях, куда его направляли на воспитание. В возрасте 10 лет впервые попал в колонию для малолетних преступников по несправедливому обвинению в краже. После колонии началась его бродяжническая жизнь во Франции и в Испании. В 1942 году он вновь попадает в тюрьму, где пишет свое первое стихотворение «Приговоренный к смерти». Ему грозит ссылка, но в 1948 году в результате мощной кампании, поднятой в его защиту представителями французской литературы, в первую очередь Жаном Полем Сартром и Симоной де Бовуар, Жан Жене освобождается. К этому времени в театре уже идет его нашумевшая пьеса «Служанки». Опубликованы несколько романов и сборников стихов. С годами его известность растет, но сам Жене избегает шумной славы, старается всегда держаться в тени, хотя и принимает участие в различных политических и общественных кампаниях, например, в защиту заключенных, рабочих иммигрантов и черных пантер. Жизнь вне общества, люмпен существования, протест индивида против социальных условностей – вот основные темы творчества Жана Жене, получившие развитие во многих его произведениях – пьесах «Балкон» 1956 год, «Негры» 1958 год, романах «Ссора в Бресте», «Богоматерь цветов» 1946 год, «Чудо о розе» 1947 год, сборниках стихов «Приговоренный к смерти» 1942 год, «Песни любви» 1951 год, сборники очерков «Пленник любви» 1986 год. С наибольшей силой и откровенностью эти черты его творчества проявились в автобиографическом романе «Дневник вора» 1949 год, который автор посвятил Жану Полю Сартру и Симоне де Бувуар, использовав ее дружеское прозвище «Кастор». Скончался Жан Жене в 1986 году.